нахбалахун урханани цере унил халканани шик ходор чун балахани балахи чеп хум рушайзи рикэлтин да бахчаниги иш бу ходоб бу сунаро азабал Карал свакаларо Битури хас тирху харам Персу цель хас горш вахчарам Дур каран дехалал гивуршун Рохи нагу дулхал сардал Битури хас тирху харам Персу цель хас горш вахчарам Мулхази хан дуня лауда Диерутли захарулана Хоцолун рейг эльхи цинкун Тахам дуца ла забуна Сая калче эрбираца Ужи дун ё сара вудун Адам аздах бичула Ротли реке светлара вас Битури хас, тирху харам Персу цель хас, горш вахчарам Дур каран те халал гивуршун Рохи нагу дулхал сардал Битури хас, тирху харам Персу цель хас, горш вахчарам